Арнак и Вагура. Проснувшись ранним утром, я увидел мир иным, чем он был прежде. Чужим и враждебным, с притаившимися за каждым кустом неведомыми опасностями. Но как только взошло солнце, и орущие в клетке попугаи по обыкновению стали требовать пищи, а я накормил их и сам поел, я вновь воспрянул духом. Жизнь диктовала свои права, требуя соблюдать установленный порядок вещей, а к ним прежде всего относилась охота и заботы о хлебе насущном. Выйдя, однако, из пещеры и углубившись в чащу, я шел уже не так беззаботно, как прежде, когда внимание мое привлекали лишь дичь да четвероногие хищники. События вчерашнего дня не выходили у меня из головы. Появление на острове таинственных людей – это как бы вводило военное положение. И в самом деле, направляясь к озеру изобилия, я чувствовал себя как солдат на войне, со всех сторон окруженный опасностями. Тем не менее, ничего особенного не произошло. В пещеру я возвращался с нагруженной корзиной желтых плодов, райских яблочек и подстреленного из лука зайца. По пути заглянул на свое поле. Кукуруза всходила прекрасно, как на дрожжах, и было радостно смотреть на эту свежую зелень. Зато с ячменем горе. Появились, правда, кое-какие робкие стебельки, но настолько чахлые и рахитичные, что при виде их сердце обливалось кровью. Я размышлял, стоит ли разводить костер. Спокойнее, конечно, было бы обойтись без костра. Но, несмотря на это, я все-таки разжег его, хотя и небольшой, чтобы поменьше было дыма. Обжаривать зайца пришлось дольше обычного. Но мясо хорошо подрумянилось и было вкусным. День прошел в обычных заботах. Разве что больше внимания приходилось обращать на соблюдение всяких мер предосторожности. И я ни разу не выходил на открытое пространство, где легко было заметить меня издалека. Внешне оставался спокоен. Но сколько в возбужденной моей голове роилось планов, догадок, намерений и сомнений. Ясно было одно – медлить и колебаться нельзя. Необходимо как можно быстрее выявить замыслы обнаруженных мною людей. И, если это враги, уничтожить их. В противном случае они могут упредить меня и зарезать в пещере, как кролика в норе. Но что предпринять? Как к ним подобраться? На четвертый день после памятной моей вылазки на южную оконечность острова, задолго до рассвета я вновь отправился туда с твердым намерением вступить в решительный бой с пришельцами. Я искал их в течение нескольких часов в окрестностях той бухты, у которой впервые их встретил. Безуспешно. По старым следам ничего установить не удалось, а свежие, видимо, были затерты. Во всяком случае, людей здесь не было видно. Видимо, они ушли. Куда? Может быть, на другую сторону острова, дальше, на запад. А может быть, у них была лодка, и они уплыли на юг, на материк. Я совершенно не знал их намерений, и это больше всего меня тревожило. А вдруг в моем отсутствии они обнаружили пещеру, и сейчас, затаившись где-нибудь поблизости, меня поджидают. Я не на шутку встревожился и, возвращаясь к пещере, пошел не напрямик, а предварительно описав большой круг. Настороженным взглядом прощупывал я каждый куст, каждую пять земли. Нет, чужих следов не видно. Я вздохнул с облегчением. На ночь я забаррикадировал пещеру валунами тщательнее, чем когда-либо прежде. Небольшое отверстие, оставленное сверху в каменной кладке, позволяло мне обозревать всю поляну с клеткой попугаев и заячьей ямой посередине. Над островом опускались сумерки. Поблизости их нет. С облегчением подумал я, запершись в своей пещере, где чувствовал себя в относительной безопасности. Но где же они? Где их искать? Как до них добраться? Мысленно повторял я. Неопределенность, неведомо с какой стороны грозящей опасности, невыразимо угнетала. Двумя днями позже я внезапно проснулся среди ночи. Разбудили меня странные звуки снаружи, крики перепуганных попугаев и треск ветвей. Мне показалось, или впрямь донесся приглушенный крик человека. Выглянув через отверстие, я заметил над заячьей ямой какое-то неясное, подозрительное движение. Я схватил попавшуюся мне под руку палку. Лука в попыхах найти не смог. Одним толчком развалил каменную стену и выскочил наружу. Кто-то, человек или зверь, провалился в заячью яму и теперь отчаянно барахтался, пытаясь выбраться. Он уже почти вылез. Это человек. Я подбежал к нему в тот момент, когда он уже выкарабкался и готов был броситься в чащу. Ударом дубины по голове я свалил его на землю. И тут меня пронзила острая боль в левом плече. Стрела из лука впилась в мышцу. Вторым ударом я хотел размозжить противнику голову, но теперь было уже не до этого. Вторая стрела могла оказаться роковой. Я мгновенно схватил лежащего без памяти за ногу и бегом поволок его в пещеру. Еще минута, и я завалил вход камнями. Отыскав в темноте куски лиан, я связал пленнику руки и ноги, а потом занялся перевязкой своей раны, использовав для этого старую рубашку. К счастью, рана оказалась не опасной, и кровь удалось легко остановить. Я непрерывно поглядывал сквозь щели в камнях, опасаясь нападения со стороны второго противника. Но на поляне царила тишина. В томительном ожидании ползли часы. Если пленник жив, то он наверняка пришел в сознание, но ничем этого пока не обнаруживал. Я оказался в странном положении. Захватил пленника, но какая от этого польза? Второй противник, притаившийся поблизости, в чаще, держит меня в своих руках. И стоит мне попытаться выйти из пещеры, легко может меня застрелить. А в пещере у меня не было никакой провизии. Хотя уже рассветало, в моем убежище царила тьма. И я не знал еще, с кем имею дело. Несколько раз я пытался заговорить с пленником, разумеется, по-английски, ибо никакого другого языка, кроме нескольких польских слов, я не знал. Но он не отвечал, хотя и был жив, я слышал его дыхание. За стенами пещеры стало совсем светло, когда и внутри мрак начал постепенно редеть. Легко понять, какое любопытство снедало меня. Наконец я различил черты лица пленника и не смог сдержать возгласа удивления. «Это ты?» Это был тот молодой индеец, раб, которому по воле капитана суждено было умереть медленной смертью у мачты доброй надежды. Я не мог вспомнить его имени. «Подожди-ка, как же тебя зовут?» – спросил я. Юноша молчал, неподвижно глядя в свод пещеры. Я знал, что он несколько лет пробыл в рабстве у белых и неплохо владел английским. «Послушай ты», — произнес я более строгим голосом, — «посмотри мне в глаза, ты меня слышишь?» В ответ — молчание. Здоровой правой рукой я взял его за голову и резко повернул лицом к себе. «Больно!» — охнул он тихо. Я, видимо, коснулся ушибленного палкой места. «Сам виноват в том, что я причинил ему боль. Не упрямься», — предостерег я его. «Ты в моих руках. Я тебе ничего плохого не сделаю, если ты меня не вынудишь. Как тебя зовут?» — снова спросил я, на этот раз мягче. «Арнак», — пробормотал он вполголоса. «Ах да, действительно», — вспомнил я. «Арнак! А тот второй, твой приятель?» — указал я движением головы в сторону леса. «Его как зовут?» Молчание. Юноша отвернулся от меня и уставился в угол пещеры. «Кто он?» повысил я голос. Он не отвечал. «Смотри на меня!» — крикнул я и подскочил к нему. Он решил, что я его ударю, и послушно повернул ко мне лицо. В глазах его читалось беспокойство и страх, но в то же время и упрямство. «Не бей, господин!» — проговорил он, не то умоляюще, не то угрожающе. И я вспомнил, как наш изверг-капитан издевался над юношей. «Арнак!» проговорил я суровым голосом. «Я сказал, что не трону тебя, если ты не заставишь меня своим поведением. Не дури и отвечай мне честно. Кто тот второй?» «Вагура». «Индеец?» Юноша утвердительно кивнул. «Это тот твой приятель с нашего корабля?» «Да, господин». «Как же вы спаслись?» «Мы плыли. Вода вынесла». «А кто уцелел, кроме вас?» Арнак снова заколебался. Веки его чуть заметно дрогнули. Он закрыл глаза, чтобы я не приметил его смущения. «Кто же еще спасся?» — настаивал я. «Он», — шепнул юноша нерешительно. «Но...» — снова молчание. «Что «но»?» «Но он умер». Я догадался, что речь идет о капитане, и решил не касаться щекотливой темы, чтобы не смущать молодого индейца. Выяснить эту историю можно будет позже, в более удобную минуту. Важнее для меня было сейчас другое. А кто еще спасся с корабля? Больше никого, господин. А на острове есть жители? Нет, господин. Ты уверен, что это необитаемый остров? Да, господин. Сведения были утешительные. Я верил в их правдивость, так как прежде и сам пришел к тому же выводу. Мне жаль было беднягу Вильяма, чего я не мог сказать обо всей остальной команде. Это была банда головорезов, которых на корабле держал в повиновении безжалостный кулак капитана. Зато на суше они были способны на любое самое мерзкое преступление. На необитаемом острове жить с ними было бы невозможно. Но вот я оказался перед лицом новой проблемы. Проблемы двух юных индейцев. Что они представляли собой в действительности, я не имел ни малейшего понятия. Целые годы провели они в рабстве. Их бесчеловечно истязали, над ними глумился негодяй-хозяин. В таких условиях, уродующих характер, что доброго могло в них остаться? Коварство, хитрость, вероломство, жестокость. Как раз те качества, которые поселенцы и считали свойственными индейцам. В душах двух угнетенных юношей, несомненно, должны были расцветать эти качества полным цветом. Об индейцах у меня было сложившееся мнение. С самого раннего детства сохранил я в памяти рассказы о жестоких схватках с краснокожими воинами. И хотя в Вирджинии их уже давно истребили, до нас постоянно доходили страшные слухи из более отдаленных районов Запада. В истории моей семьи имеется немало кровавых эпизодов войны с индейцами. Моему прадеду, звавшемуся, как и я, Ян Бобер, через несколько лет после прибытия на американскую землю лишь волей случая удалось избежать смерти, когда индейцы неожиданно напали на английские поселки и поголовно уничтожили их обитателей. Отец мой, Томаш Бобер, в неполных 20 лет добровольно вступил в армию прославленного Бекона, очистившего от индейских племен всю долину реки Соскуиханы. В памяти моей свежи были страшные рассказы отца о нападении диких туземцев на землю английского пионера-поселенца, поставившего свой дом слишком глубоко в лесах, в стороне от своих земляков. Правда, затем индейцев постигла заслуженная кара. Отряд мстителей, в числе которых был и мой отец, не знал покоя до тех пор, пока поголовно не истребил в округе всех краснокожих, всех, вплоть до грудных младенцев. Этот рассказ, впервые услышанный мною еще в детском возрасте, произвел на меня неизгладимое впечатление и породил стойкую неприязнь к индейцам. «Почему ты хотел меня убить?» – спросил я Арнака. Юноша не понял и посмотрел на меня вопрошающе. «Там, на южном берегу, несколько дней назад, ты выстрелил в меня из лука», — пояснил я. «Это не я», — ответил он тихо. «Это Вагура». «А зачем он стрелял?» «Ты белый, господин». «Вот их благодарность», — с горечью подумал я. «Я спас его от смерти, а мне стрела в спину». Неужели белый цвет моей кожи – достаточный повод для убийства? Разве все белые одинаковы? Но минуту спустя в голову мне пришла другая, более трезвая мысль. А может быть, этих парней довели до такого состояния, что они уже не способны отличать белого от белого, и всех считают законченными негодяями? Арнак, будто угадавший ход моих мыслей, нерешительно оправдывался. Вагура молодой, горячий. Луч восходящего солнца пробился в пещеру сквозь дыру в каменной кладке. Время шло, Надо было искать выход из неясной ситуации и энергично брать инициативу в свои руки. «Арнак», — обратился я к индейцу, — «когда ты стоял привязанный к мачте, кто ночью дал тебе воду?» Юноша смотрел на меня испытывающе, но не отвечал. «Ты не помнишь?» «Помню», — тихо проговорил он. «Так кто?» «Ты, господин. А ты знаешь, что из-за этого случилось?» Он не совсем понял вопрос. Тогда я стал ему напоминать. На следующий день был сбор команды на палубе, недалеко от твоей мачты. Разве ты не видел? Видел. Кого капитан хотел убить? Тебя, господин. Вот видишь, ты все помнишь. А кто тебе разрезал путы во время бури, незадолго до крушения корабля? Ты, господин, вырвалось у него. Да, я. «Я не знал», – прошептал он. Арнак смущенно заморгал. Я видел, что он взволнован. «А вы», – продолжал я голосом полным укора, – «вы хотели меня убить из лука». Юноша, явно смущенный, как видно, осознавал недостойность своего поведения. Значит, юный дикарь отнюдь не был туп и обладал способностью понимать свою вину. Более того, от моего внимания не ускользнуло, что он хотел что-то разъяснить, как-то загладить свой поступок, доказать свои добрые намерения, но не знал, как это сделать. В конце концов, на мой вопрос, зачем они в меня стреляли, он в оправдание опять повторял то же, что говорил прежде. «Ты белый господин. Чья же вина, что у всех этих туземцев сложилось столь искаженное представление о нас, белых? Быть может, это вина не их, а самих белых». Я склонился над ним и взмахом ножа рассек на нем путы. «Ты свободен. Иди». Растирая онемевшие ноги и руки, он не сводил с меня изумленного взгляда и глотал слюну, словно у него пересохло в горле. «А, ты голоден?» — заметил я дружеским тоном. «Да, господин». «Давай-ка сейчас уберем камни от входа, и ты иди. Кстати, скажи Вагуре, чтобы стрелы поберег для более подходящего случая. Потом вы сходите в лес за хворостом для костра, и мы приготовим себе на завтрак пару зайчишек». В одно мгновение выход из пещеры был разобран. Арнак выскочил наружу и с громким криком помчался в глубину кустарника. Я взял лук и стрелы, копье, нащупал у пояса нож и неторопливо вышел вслед за ним. Яркий свет дня ударил мне в глаза. Остановившись посередине поляны, я прищуренным взглядом внимательно осмотрел окружающие меня заросли. Там уже никого не было. Арнак исчез, словно канул в воду. Кустарник сомкнулся за ним плотной стеной. Я занялся костром, присел возле него на корточки и, положив оружие рядом, начал раздувать угли, не успевшие еще остыть со вчерашнего вечера. Весь я был на виду, и всадить в меня без промаха стрелу из ближайших зарослей не составило бы никакого труда. И потому, возясь костром, я все же внимательно поглядывал вокруг, готовый в любую минуту схватить оружие и отразить нападение. Но вокруг все было тихо и спокойно. Когда огонь стал чуть-чуть разгораться, из чащи появились юные индейцы, тащившие огромные охапки сухого хвороста. А за Арнаком, чуть в стороне, шел Вагура. 16-летний парнишка не скрывал своего страха и смотрел на меня так, словно я собирался его съесть. Занявшись приготовлением завтрака, я поторапливал и юношей. Дел было предостаточно. Раздуть и поддерживать огонь, извлечь из ямы и освежевать зайцев, принести из ручья воды в тыкве, обстругать два прута для вертелов. «Держи!» — крикнул я Арнаку, бросая ему нож. Поймав оружие и держа его в руке, юноша оторопел. При виде его растерянного лица я от души рассмеялся и объяснил, о чем идет речь. «Беги в лес, отыщи две прямые ветки и обстругай их. Будем печь на них зайцев». Арнак оценил оказанное ему доверие и не мог скрыть своей радости. На лице его промелькнуло что-то похожее на улыбку. Он бросился в чащу кустарника и, возвратившись с прутьями, тотчас же вернул мне нож.